100 дней штурмана Альбанова. В 1912 году из Петербурга отправилась в плавание шхуна «Святая Анна» под командованием лейтенанта Георгия Львовича Брусилова. Экспедиция намеревалась пройти северным морским путем во Владивосток. Дрейф «Святой Анны». У полуострова Ямал корабль попал в капкан, вмерз в паковый лед и вместе с ним в течение 2 лет дрейфовал на север. Вся команда переболела цингой. Отношения между Брусиловым и его первым помощником, штурманом Альбановым, вконец испортились. Продовольствия на третью зимовку не хватало. В сложившейся обстановке Альбанов принял решение покинуть судно и по льду добираться до земли Франца Иосифа. К нему присоединились еще 13 человек. 10 апреля 1914 года отряд Альбанова, погрузив на нарты каяки, снаряжение и продовольствие, отправился в путь на юг. Святая Анна находилась на 83 градусах 17 минутах северной широты и 60 градусах 45 минутах восточной долготы. Обледенелые мачты и снасти Святой Анны скрылись за первыми торосами. О судьбе шхуны и оставшихся на ней людей до сих пор ничего не известно. К земле Александры. Налегая на лямки, моряки тянут за собой по глубокому снегу груженные нарты. На пути встают целые хребты торосов. Вокруг безмолвная, залитая солнцем, ледяная пустыня. Пригревает солнце. Снег покрылся тонкой гладкой коркой, отражающей свет. У всех начали болеть глаза. Безостановочно текут слезы. Впереди не дорога, а сплошной чистокол изо льда. Первая широкая полынья. Подстрелили несколько тюленей. Удачная охота подняла настроение моряков. Тюленей жир пополнил запасы топлива, а из мяса сварили питательную похлебку. В бинокль Альбанов рассмотрел у противоположного берега кашу избитого льда, через которую на каяках пробиться невозможно. Отдыхали 2 дня, пока полынья не затянулась молодым льдом. Переправились, и снова, изо дня в день, однообразная, изнуряющая битва с торосами. За сутки проходили около 3 километров. Матрос Баев вызвался пойти на разведку, поискать более ровный лед. И пропал. Альбанов отправил поисковую группу, но к вечеру поднялась метель, следы замело. Баева не нашли. Снова трудные дни пути. Торосы сменились трещинами и полыньями. Когда их не удавалось обойти, снимали с нарт каяки и переправлялись по воде. 2 матроса заболели цингой. Обессилели, плюют кровью. Продовольствие на исходе. Консервированного мяса давно нет. По расчетам Альбанова, они уже должны были достигнуть земли Рудольфа, самого северного острова в архипелаге земли Франца Иосифа. Бросили лот, вытравили более 200 метров, но дна не достали. Где же земля? Вероятно, отряд сносит на запад вместе с дрейфующими льдами. Матрос Конрад застрелил медведя. Вместе с мясом путешественники получили и топливо. Мишка оказался очень жирным. В конце мая льдина, на которой поставили палатку, пришла в движение. Прорезавшиеся вокруг нее полыньи заполнились обломками льда. Каналы и разводья то сжимались, то раздвигались. Сниматься с места и идти дальше слишком опасно, равноценно самоубийству. Альбанов принял решение остаться на льдине. Начался дрейф на юг. Моряки занялись охотой на тюленей. Животные часто всплывали и с удивлением рассматривали людей. Матрос Луняев, лучший стрелок в отряде, обычно не промахивался. За сутки льдина проплывала в среднем 100 километров. Альбанов опасался, что так их пронесет мимо земли Франца Иосифа. В ясные дни он поднимался на самый высокий рапак. Рапак — это стоящая на ребре льдина, и внимательно оглядывал горизонт. 9 июня, далеко на востоке, штурман заметил на голубом небе выпуклую серебристо-матовую полоску. По всем признакам, это была земля. Альбанов приказал сворачивать лагерь. Подгонять никого не пришлось. Все мечтали поскорее попасть на сушу. С одной льдины на другую через полыньи, забитые мелким льдом, переправлялись на каяках. Погода испортилась. Начался мокрый снег с дождем, и все вымокли до нитки. Шли дни, а остров на горизонте, как заколдованный, ближе не становился. Матросы выбились из сил. Ложились на лед и отказывались идти дальше. Предлагали остановиться и отдохнуть несколько дней. Но железный штурман вновь и вновь поднимал товарищей. Надо как можно скорее попасть на сушу, пока льды не протащили полярников мимо земли. Наконец начал попадаться лед с приставшими кусками водорослей, песка и камней. Земля близко. На одной из стоянок, взяв с собой каяк, часть снаряжения и продовольствия, сбежали два матроса. В ярости Альбанов пообещал лично пристрелить негодяев, если отряд нагонит их. В запасе осталось 2 килограмма сухарей, 200 граммов сухого бульона и фунт соли. 500 граммов. Отряд выбрался на небольшую льдину, и через пролив люди увидели огромный отвесный ледник, спускавшийся с вожделенного острова прямо в море. В одном месте в вертикальную трещину, шириною в 2 метра, намело снега, который с годами утрамбовался и заполнил ее доверху. Столкнули каяки в воду и, расталкивая небольшие льдины веслами, пристали к этому желобу. Выдолбили топором ступени, поднялись сами и втащили на вершину ледника все снаряжение. Покинутая моряками льдина лопнула и перевернулась. С вершины ледника на западе проглядывал черный мыс. Обвязавшись веревками, чтобы не провалиться в припорошенные снегом возможные трещины, альбановцы начали спуск. И вот под ногами каменистая земля. Из-за скал доносится оглушительный, непрекращающийся ни на секунду шум. Что это? Птичий базар. Тысячи непуганных птиц и свежие яйца. Этот клочок бесплодной суши показался путешественникам земным раем. Отправились на охоту. В ответ на выстрелы послышался человеческий крик. Показалось? Крик повторился. Альбанов увидел идущего к ним человека. Это был один из сбежавших матросов. Он плакал и умолял простить его. Появился и второй дезертир. На радостях Альбанов простил предателей. На мысе оказалось много плавника. Запылал костер. Изголодавшиеся моряки наслаждались жареным гагачьим мясом и яичницей. Осмотрев окрестности, матросы наткнулись на сложенный из камней холм правильной формы. Рядом лежала бутылка из-под английского пива. Разбросав камни, полярники нашли еще одну бутылку с запиской на английском языке. В ней британский капитан Джексон сообщал, что в августе 1897 года он отправился с мыса Флора на запад от земли Франца Иосифа. Затем высадился на мысе Мэри Хармсуорт, где и оставил эту записку. Альбанову все стало ясно. Они очутились на мысе Хармсуорт, земли Александры. К мысу Флора. Заготовив впрок птичье мясо и яйца, Альбанов решил достигнуть мыса Флора на острове Нордбрук, где Джексон построил во время экспедиции зимовье с запасом продовольствия. Штурман разделил свой отряд на 2 партии. Одна пошла на каяках с грузом вдоль берега, вторая налегке по леднику на лыжах. На ночлег собирались на суше в укромных бухточках. За день проходили до 35 километров. Однажды береговая партия не появилась в лагере. Матросы пришли только через день и принесли плохую новость. Отнялись ноги у их товарища Архиреева. Несколько часов назад он умер. Смерть матроса плохо подействовала на его спутников. Они просили Альбанова не спешить, отыскать в скалах пещеру и хорошо отдохнуть несколько дней. Но Альбанов не мог позволить такую роскошь, как отдых. Для этого нет достаточного количества продовольствия. Пока море свободно ото льда, надо спешить к мысу Флора. У мыса Гранта, южной оконечности земли Александры, дул холодный шквалистый ветер. На каяках поставили паруса. Брызги окатывали сидящих в лодках моряков. Они промокли и дрожали от холода. Вечером пошел снег. Мгла накрыла суровое море. Альбанов пристал к берегу. Развели костер, начали сушиться. Береговой отряд опять запаздывал. Когда распогодилось, штурман с Луняевым пошли его искать, но безрезультатно. Альбанов не мог ждать бесконечно. Его спутники, Нильсон и Шпаковский, были больны. Необходимо как можно быстрее добраться до мыса Флора. Альбанов предположил, что матросы береговой партии самовольно решили расположиться на отдых где-нибудь в укромном местечке. На двух каяках с четырьмя матросами штурман устремился к острову Бель. От него до мыса Флора рукой подать. Ветер стих. Гребли 10 часов без остановки. Измученные, продрогшие и мокрые моряки причалили к льдине, отдохнули на ней несколько часов и вновь отправились в путь. Нильсон уже не мог грести. У него отнялся язык. В ответ на расспросы он только мычал. На острове Бель Нильсон умер. Над телом товарища молча возвели холм из булыжников. Смерть Нильсона не стала для его спутников чем-то чрезвычайным или необычным. Смерть стояла за спиной каждого из них. Осталось преодолеть последние препятствия — пролив Миерса, разделяющий острова Бель и Нордбрук, около 10 миль. Поплыли при тихой и солнечной погоде. Когда каяки были уже на середине пролива, поднялся сильный ветер. Задуло, как из аэродинамической трубы. Одновременно начался отлив. Лодки понесло в открытое море. В тумане между плавучими льдами Альбанов потерял из виду второй каяк. Штурман решил пристать к айсбергу и переждать, пока уляжется ветер. На вершине ледяной горы оставшиеся вдвоем Альбанов с матросом Конрадом воткнули флагшток для ориентира потерявшимся матросам, а затем улеглись на ночлег. Проснулись от ужасного треска. Айсберг накренился, и люди полетели в ледяную воду. Следом за ними упало снаряжение и каяк. Барахтаясь в воде, моряки нащупали под ногами подводную часть айсберга, наспех покидали в лодку все, что успели поймать, забрались в каяк сами, отжали одежду и принялись изо всех сил грести к ближайшему острову Бель. Через 6 часов... вконец окоченевшие, они высадились на берег. Пытаясь согреться, начали бегать, как сумасшедшие. Разломали нарты и развели костер. Живительное тепло возвращало к жизни. На остров Нордбрук благополучно переправились на следующий день, 9 июля. Вероятно, Колумб волновался меньше русских моряков, когда высаживался на берега Америки. Сохранилась ли база Джексона? С трудом переставляя ноги, Альбанов и Конрад из последних сил тащились вдоль берега. На утесах гнездились птицы, со скал струились водопады. За очередным поворотом показался настоящий бревенчатый дом. Потом еще одна постройка. У глубокого оврага лежал промысловый бот. Это была база Джексона. На пути к цели Альбанов и его спутник преодолели в тяжелейших условиях более 3000 километров. Когда моряки немного отдохнули и осмотрелись, они обнаружили продовольственный склад. В ящиках лежали сухари, галеты, шоколад. яичный порошок, консервированное мясо, баранина, свинина и крольчатина, масло и колбасы в запаянных банках, копченая селедка, чай, сахар, сушеные фрукты и картофель, прессованная зелень. Нашлись аптечка с лекарствами, ружья и патроны, компас, секстант, хронометр, домашняя утварь, большой запас дров. До чего предусмотрительный народ эти англичане. Святой мученик Фока. Альбанов заболел, метался в горячке. Купание в проливе и нервное напряжение не прошли для него даром. Конрад приводил в порядок базу, готовился к зимовке. 20 июля 1914 года выздоравливающий штурман вышел из дома подышать свежим воздухом. Бросил взгляд в сторону моря и замер, как статуя. Сквозь туман явственно проступал корпус судна. Между мачтами вился дымок из трубы. Когда к Альбанову вернулся дар речи, он истошно закричал: «Корабль! Корабль идет!» На вопль выскочил Конрад, внимательно всматриваясь в лицо товарища, не сошел ли он с ума. Альбанов забрался на крышу дома и стал палить из ружья. Но было видно, что корабль и так намеревается пристать к мысу Флора. Штурман побежал к каяку и поплыл навстречу кораблю. Его заметили с борта, замахали шапками, спустили шторм-трап. Это был святой мученик Фока, барк капитана Седова, возвращавшийся в Мурманск из экспедиции к Северному полюсу. Сам Седов погиб во время похода. Судном командовал штурман Сахаров. Святой Фока завернул на мыс Флора, чтобы разобрать часть построек базы Джексона на топливо. Через 5 дней корабль, поля из пушек, прошел в виду острова Бель и мыса Грант. Альбанов надеялся, что пропавшие моряки со второго каяка и берегового отряда живы и откликнутся. Но суровый берег молчал. На чистом снегу не было заметно никаких следов. 100 дней борьбы за жизнь штурмана Альбанова закончились. В истории освоения Арктики немного найдется таких примеров мужества, стойкости, воли к жизни, к победе.